Глава 32. «Уже четверг, считай. А ты про Дымова ни сном, ни духом?» Швецова притворяется, что рассматривает меню, а на самом деле на меня поглядывает. «И тебе не интересно, где он пропадает?» «Я вот думаю, может взять цезарь с креветками? Дороже, конечно, чем с курицей, но зато вкуснее. Не знаешь, здесь большие порции?» «Так написано же, 300 грамм», — вздыхает Наташка. «Десертик будешь еще? Одним салатом не наешься. Ты вообще обедала сегодня?» Ходили с Денисом и Юлей, так что от десерта, пожалуй, откажусь. Поужинать в уютном ресторанчике недалеко от дома предложила подруга, решив, что давно мы с ней никуда не выбирались толком. А я так вообще прописалась на работе. Я сегодня не то что не поела, я присесть не успела. Такой шухер с этой внеплановой проверкой поднялся. Думала, посидею вся. Швецова нервно крутит кончик волос. Суп возьму, и салат, и спагетти с морепродуктами. Значит, нет вестей от Дымова? Я так и знала. Нет, как можно спокойнее пожимаю плечами. Не слышала, чтобы он вернулся. Мне он не звонил, я ему тоже. Рано или поздно он все равно вернется. Но я рада, что этот Кораблёв отговорил тебя уходить. Наташка замолкает, когда к нам подходит официант, чтобы принять заказ. Но как только парень отдаляется на приличное расстояние, Швецова продолжает. А твой друг шкаф? Он точно должен знать, когда его ненаглядный шеф возвращается. Юра эти дни подменяет водителя одного нашего зама. Мы не часто видимся, но ему Дымов тоже не звонил. И я еще ничего не решила, разве что точно не стану хлопать дверью, как истеричка. Я не знаю, что будет, Наташ. Сейчас внутри какое-то опустошение, мне даже плакать не хочется. С Лехой проще было. Поревела у тебя на плече, выбросила его подарки и фотки, побегал он у меня по улице голышом и как рукой сняла. Ты же помнишь, как было? Конечно, но Дымова со сверкающим голым задом во дворе я не представляю. И после Лёхи ты не хотела ни с кем встречаться, так что не сказала бы, что рукой сняла. Я хочу ясности, Наташ. Не верю, что Дымов Альфонсо прожигает деньги своей жены. Он не Золотов. Но мне все равно, что у него раньше было, и почему он женился. Мне важно, что дальше, понимаешь? Он будет с ней разводиться или нет. Сам же сказал, что у нас с ним серьезные отношения. А какие к черту серьезные отношения могут быть, если он женат? Чувствую, что опять заведусь, хотя эти дни поспокойнее были. Вроде и не сказала всю правду до конца Кораблёву, но почему-то легче стало. Денис больше к тому разговору не возвращался, будто его и не было. А я в тот же день отправила ему все свои расчеты по новогоднему корпоративу. Даже спрашивать не стала, получил ли их Дымов и какая у него была реакция. Хоть и держусь, но все равно не могу про него не думать. И сны еще такие малодушные снятся. Но во снах я абсолютно счастлива с ним, потому что в них он совершенно свободен. Никаких отношений с женатым быть не может. Согласна. Швецова отвлекает меня от своих мыслей. Но, может, у него договорной брак, типа чисто бизнес, как мажорчик трепался. Тогда это многое объясняет. Например, то, почему жена все космы Ирки не выдрала за 2 года, что она с Дымовым была. Такие разговоры у нас с подругой каждый день, только дома. А сейчас смотрю на свой недоеденный цезарь и понимаю, что вот-вот лишусь аппетита, если еще раз услышу подряд 2 слова — Дымов и жена. А что за шухер у тебя в спортшколе? Перевожу разговор на более, как мне кажется, безопасную тему. О, каждый год у нас внеплановая финансовая проверка проходит. Ну, там аудиторы всякие приходят и сидят неделю, а то и 2. Только бухгалтерию трясут, но все равно пришлось побегать, все отчеты поднимать и за себя, и за девчонку, что до меня работала. Но я все сделала, так что завтра может быть поспокойнее. Может, пообедаем днем, если ты оставишь своего Кораблёва с Юлькой вдвоем. Он, кстати, про Ирину ничего не говорил? Она же у него в отделе вроде работала. Ничего не говорил. Да я и не спрашивала. Напоминание о бывшей любовнице Дымова настроение не улучшило. Конечно, пообедаем. Созвонимся днем и решим. Однако на следующий день пообедать у нас со Швецовой не получается. Из-за Дымова. Биг Босс вернулся. Довольно щебечет в полдень Юлька. Он уже на час вызвал к себе Дениса. Хорошо. Сделанным безразличием утыкаюсь обратно в план спортивных мероприятий на 2-е полугодие. На самом деле, еще утром шкаф написал смс-ку, что Дымов ранним рейсом прилетел из Москвы. Заехал домой на 30 минут и с 9 уже на работе. Так-то не факт, что удержала бы мимику. Слушай, Кораблёв просил тебя ему позвонить. Я только что от него. Без проблем. Тут же набираю номер Дениса. Петра, у меня встреча с Дымовым через час. Слышу спокойный голос шефа. Будем обсуждать в том числе и смету по корпоративу. У Дмитрия есть пара уточняющих вопросов к тебе. Он попросил нас прийти вместе. Вот как? Сдавленным голосом спрашиваю. Ага, но я сказал, что ты занята, и попробую сам ему все разъяснить. Он не стал настаивать на твоем присутствии. Велел передать тебе, что на твое усмотрение. Если есть возможность и желание, то приходи. Ну так как? Он дает мне выбор. Наверное, не знает, хочу я с ним говорить или нет. Но зовет же с Денисом. Не будет же он. Я приду, спасибо. Голос не дрожит, но сердце колотится, как оглашенное. К часу тогда на 6-м этаже, верно? Да, коротко отвечает Кораблёв и, не спрашивая больше ни о чем, нажимает на отбой. Я увижу его через час. Столько всего надумала за эти дни, а сейчас ни одной мысли, что будет на самом деле.